Гариуса похоронили как короля в кафедральном соборе Девы Марии в Вермильоне. Погребальная процессия тянулась от Дворцовой площади Победы по всему городу, вдоль улицы Карелли, выходившей на реку, и до самых Апанских ворот. Выпал снег. Первый снег в Вермильоне за 8 лет. Словно город приоделся ради такого случая и всего на день скрыл свои шрамы, пятна и грязь, чтобы проводить старика в последний путь. Я нес гроб вместе со своими кузенами, а шестое место занимал капитан Ренпроу. Красная королева представила его к награде за то, что пронес Гариуса в башню Синей Госпожи сквозь магию, в которой больше ни один солдат не выжил. И за героизм, проявленный им в том, что недели ранее он доставил моего двоюродного дедушку в Блюджин, следует отметить вопреки собственным настойчивым советам. «За это, маршал Ренпроу, мы вас благодарим. Мы выносим вам благодарность за то, что несли нашего брата. Это он нес меня, ваше величество». Ренпроу поклонился. «И это была честь для меня. Он нес всех нас». Красная королева кивнула и склонила голову. «Много лет». Мы поставили его гроб в соборе, в склеп из белого мрамора, защищенный магией от любой некромантии. Я сказал слова над его последним пристанищем. Думаю, я сказал их отчетливо и со смыслом. «Покойся с миром, брат мой». Бабушка положила руку на холодный камень, и рядом с ней, невидимая никем кроме меня, молчаливая сестра положила свою бледную ладонь туда, где было выгравировано имя ее брата. Из ее темного глаза упала искрясь единственная слеза. Я пришел посмотреть, как Снорри отплывает из речных доков. Я купил ему лодку. Надеюсь, хорошую. Назвал ее Мартус. У Дарина остался ребенок, который продолжит его род, и жена, которая его любила. Мартусу тоже нужно было что-то. И лодка с его именем – это лучшее, что я смог придумать. Снорри стоял у стены перед каменными ступенями, по которым мы однажды бежали, спасаясь от головорезов Мереса Аллуса. Рана на его лице заживала, и сломанная рука скрывалась под толстой медвежьей шубой с тяжелой золотой застежкой, которую ему подарила королева. «У нас и тут снег есть. Зачем тебе уезжать?» Я развел руки, охватывая нереальную белизну Вермильона. Докеры вокруг нас дрожали в своих тоненьких курточках, загружая последние припасы Снорри. «Север зовет, друг мой. И это не снег, это изморось. На севере мы...» «Танцуете в такие дни голышом, я знаю. Я видел». Я похлопал по его здоровой руке. «Допускаю, но возвращайся, понял? Как только надоест обморожение и плохая еда, возвращайся снова в тепло». «Вернусь». Он ухмыльнулся. Блеснули зубы в щетинистой черноте короткой бороды. «Правда, я серьезно. Жизнь будет слишком скучной без всей этой твоей чепухи». Мне было еще что сказать, но все слова вылетели из головы, как и воздух из легких, когда Хеннон взлетел по ступенькам и врезался в меня. «Ай, осторожнее! Здесь раненый герой!» Я положил руку ему на голову и встрепал рыжие волосы, что так сильно раздражало меня, когда мой отец поступал так со мной. «Кара, спаси меня!» Вельва неспешно вышла из лодки, весело глядя на нас троих. «Лодка готова. Река тоже. Присмотри там за этими дураками. Единственное, что Снорри знает в Тронде, это доки и три топора. А у Хэннона вообще еще не было возможности насладиться ужасами Нарсхеймского города». «Я прослежу, чтобы они туда добрались. А потом у меня есть другие дела». Я пожал плечами и улыбнулся. Я мало что понимал в лодках, но знал, что часто люди, которые сходили с них в конце долгого путешествия, уже не были теми же людьми, которые на них садились. Ну, вот и все. Снорри выбил из меня дух, обняв одной рукой, и Селин увезла их на запад, в сторону моря. В последующие недели продолжал восстанавливаться пригород. Этим люди Красной Марки будут заняты еще много лет. Если у нас есть много лет. Но кто знает, сколько их осталось. Мы остановили двигатели, мчавшие нас к разрушению, и теперь колесо вращаем только мы. Да, медленнее, но направление не изменилось. Мы купили себе время. А время – это прекрасная штука. Я со своей стороны намеревался легко тратить его впустую, пока снова не наступит пора паниковать. И даже тогда решать проблему придется кому-то другому. Дни моих приключений окончены. Аккуратный сверток воспоминаний перевязан бантом и засунут в какой-то темный угол шкафа, где будет собирать пыль и никогда больше не увидит свет. Спустя несколько недель в мои покои зашла горничная, чтобы забрать грязную одежду, И заодно принесла и аккуратно положила линзы доктора Тепрута в серебряной оправе. «Удачно, что их нашли, ваше высочество», — сказала она, сияя под своими кудряшками. «Такую изящную вещичку легко сломать». Мне хотелось здесь и сейчас растоптать их в пыль. Незавершенные дела полезно растаптывать, если они из тех, что связывают с людьми, вроде доктора Тепрута. Но в итоге, побоявшись навлечь неприятности, я решил завернуть линзы и найти для них буквальный, а не метафорический шкаф, который редко используется и в котором есть достаточно темные углы, где эту штуку можно спрятать. А потом отправился на кухню и потребовал огромный обед с большим количеством вина. Бабушка перетряхнула дворец. Гертета, который чудом выжил ночью ужаса в Миланском доме, она отправила в изгнание постоянным послом в восточных царствах, чтобы предотвратить в будущем любые маневры против преемника, официально названного наследником. Она даже вызвала меня на закрытое заседание двора, чтобы обсудить этот вопрос. Я поддержал ее выбор. Кузина сэра во время осады города показала, что в ней течет кровь бабушки. Когда в конце концов Красная Королева покинет этот мир, люди будут кричать «Красная Королева мертва, да здравствует Красная Королева!». И вот теперь я здесь. В гостевом крыле внутреннего дворца смотрю из высокого окна, как Барас Йон хромает прочь по каким-то делам. Его нашли живым на утро, когда мертвый король снял осаду. Он застрял в куче трупов у подножия городской стены, где мы вместе сражались. Его нога была слишком сильно раздавлена и полностью уже не восстановится. Но с помощью трости он справляется, присматривая за делами своего отца в Вермильоне. И действительно, нынче деловые интересы гоняют его туда и сюда по всей Красной Марке. Он говорит, что я спас его в тот день, и если я пожелаю от него чего угодно, мне нужно только попросить. Так что единственное мое преступление состоит в том, что я забыл попросить. Ял, возвращайся в кровать. Говорю же, он не будет подниматься. Я поворачиваюсь к своей спутнице. Она сидит и улыбается, и на ней нет ничего, кроме атласной простыни. Я тоже улыбаюсь и расстегиваю бархатную мантию. Она падает позади пурпурной кучей. Я тянусь к голове. «Оставь шляпу. Мне она нравится, кардинал Ялан». «О, дитя мое!» Говорю я, стаскивая левый ботинок. «Ты такая грешница!» Я стаскиваю второй ботинок и начинаю расстегивать пуговицы. «Настало время для коленопреклонения. Займемся экуменизмом». Я залезаю на кровать рядом с ней. Я уже нахватался церковных словечек, которым епископы отчаянно пытались меня обучить. Притягиваю к себе Лизу де Вир. Или даже экклезиастикой. Ни один из нас не знает определения этого слова, но мы оба знаем, что это значит. И в конце концов, значения не имеют уже ни ложь, ни правда. Лишь то, что мы чувствуем. Я лжец, обманщик и трус, но никогда, никогда в жизни, кроме редких случаев, не предам друга.